от нее приходит телеграмма. Мура не дает ему проливать слезы. Она считает лучшей терапией труд. И, как позже писал Ходосевич, чуть ли не на другой день Мура его засадила писать воспоминания о Ленине. Были все основания рассчитывать, что их переведут на многие языки. Едва он их кончил, из Берлина как будто случайно приехал заведующий международной книгой Крючков. Алексею Максимовичу доказали, как дважды два, что буревестник революции обязан высказаться о великом вожде революции, то есть ради такого случая он должен нарушить зарок и разрешить печатание воспоминаний в России. Крючков увез с собой рукопись, которую в СССР подвергли жесточайшим цензурным урезкам и изменениям. Но эти урезки и изменения были ничто в сравнении с последующими изменениями, сделанными самим Горьким под давлением вдовы Ленина Крупской. Всего имеется около 6-7 версий этой статьи, которая называлась «И воспоминания о Ленине, и памяти Ленина, и В.И. Ленин. 1924 год в русском «Современнике». 1924 год отдельным изданием. 1926-31 годы в «Наших достижениях». 1927 год издательство «Книга», Берлин. 1927 год, том 19-го собрания сочинений под редакцией Луначарского и Груздева. Книга «Госиздат». 1928 год, том 20-го собрания сочинений, «Госиздат». 1930 год, том 22-го собрания сочинений, «Госиздат». Изменения разнятся между собой иногда двумя-тремя словами, а иногда целыми абзацами. Последние перемены были сделаны Горьким в 1930 году, когда он писал Крючкову, что после письма Н. Крупской он лихорадочно переписывает воспоминания о Ленине, меняя их до неузнаваемости. Венок Ленину был заказан по телеграфу, и надпись на ленте послана вдогонку с наказом Екатерины Пешковой сделать, что нужно. Она исполнила все с той добросовестностью, с которой она всегда исполняла его поручения и до, и после разрыва с ним. Смерть Ленина не только встревожила Горького, но и в корне переменила его отношение к нему. В первый раз он полностью почувствовал его величие, когда Ленин был ранен Дорой Каплан 30 августа 1918 года. В тот момент, когда Горький узнал о покушении, все его обиды, связанные с Зиновьевым, исчезли, и он признал, что Ленин был во всем прав, а он, Горький, со своими мелкими спорами с председателем Петрокоммуны, во всем не прав. Теперь опять то же чувство раскаяния нашло на него. Величайший, гениальнейший умер –